Самуил, слуга Господа. В деревне Силом израильтяне построили храм Господу. Священником в то время был Илий, но он был уже стар. У священника было два сына – Офнии и Финиес. Но оба они не молились Богу и очень огорчали своим поведением отца. Однажды Илий, сидя у входа в храм, увидел, как в храм вошла молодая женщина. Войдя, она встала на колени и начала молиться. Ее губы шевелились, но Илий не слышал слов ее молитвы. Молитву слышал только Бог. Женщину звали Анной. Она была женой человека по имени Елкана. У Елкана было две жены. Вторую его жену звали Финанной. У Финаны были сыновья, и она постоянно насмехалась над Анной, у которой не было детей. Ежегодно Елкана приходил со своими женами в Силом, чтобы принести жертву Господу. В этом году он тоже пришел. Каждый раз в Силоме Елкана дарил своим женам много красивых вещей, и каждый раз Анна получала больше подарков, чем Финанна, так как Анна была любимой женой Елканы. Но все равно Анна грустила. Больше всего на свете она хотела сына. Поэтому, когда все ушли из храма, Анна вернулась, чтобы одной помолиться Господу. «Господи, — молила Анна, — дай мне сына, а я отдам его тебе на все дни его жизни». Несчастная женщина молила Бога о сыне и обещала отдать сына, если он родится, на службу в храм, чтобы мальчик стал слугой Господа. Илий, священник храма, никак не мог понять, почему женщина так долго не встает с колен. Он решил, что она пришла в храм пьяной и теперь никак не может подняться с земли. Поэтому, подойдя к Анне, Илий стал ругать ее. Анна рассказала ему, что она пришла помолиться и попросить Бога о сыне. Тронутый словами Анны, Илий сказал: «Иди с миром домой. Бог Израиля исполнит твою просьбу». Очень обрадовалась Анна, услышав эти слова. Через год, как всегда, Елкана привел всю семью помолиться Богу. Но Анны на этот раз не было с ним. Она осталась дома нянчить только что родившегося сына. Прошло несколько лет, мальчик подрос, и Анна привела сына в храм. Мальчика звали Самуил. «Помнишь, я та самая женщина, которая несколько лет назад просила Бога о сыне», — сказала Анна старому Илию. «Бог услышал меня. Я родила сына, и теперь я привела его в храм, чтобы он стал слугой Господа». И маленький Самуил вошел в храм. Теперь он во всем помогал старому Илию и другим священникам. Самуил очень любил Бога и верно служил ему. Оба же сына Илия, священники Офни и Финиес, вели себя плохо и много грешили. Илий часто пытался направить сыновей на путь истины, но сыновья не слушали его. Бог видел все это, и его очень огорчало поведение Офни и Финиеса. Но больше всего сердился Бог на то, что старый Илий не может справиться со своими сыновьями. И Бог решил наказать Илия и его сыновей. Однажды вечером, когда старый Илий уже лег в кровать, Самуил услышал голос Бога. Самуил. Самуил. Мальчик подумал, что Илий зовет его, и побежал к нему. «Я пришел, ты звал меня?» – спросил мальчик. «Нет, я не звал тебя», – ответил Илий. «Иди и ложись спать». Но как только мальчик лег в кровать, он опять услышал голос. «Самуил! Самуил!» Мальчик опять побежал к Илию и опять спросил. «Ты звал меня?» «Нет», – ответил Илий. «Иди ложись». Мальчик лег, но опять услышал зовущий его голос. Самуил не знал голос Бога, и поэтому опять решил, что его зовет Илий. Когда в третий раз Самуил прибежал к Илию, старик понял, что это Господь зовет мальчика, и сказал: «Иди ложись, а когда Бог снова позовет тебя, скажи, говори, Господи, ибо слышит тебя раб твой». Самуил пошел к себе и лег. И опять Бог позвал его: «Самуил, Самуил». Встав на колени, мальчик ответил: «Говори, Господи, ибо слышит тебя раб твой». Теперь Бог начал разговор с Самуилом. Он рассказал мальчику, что накажет Илия и его сыновей за все их грехи. Наутро Самуилу очень не хотелось рассказывать Илию о словах Бога. Но он сам спросил мальчика: «Самуил, о чем говорил Бог с тобой ночью?» И мальчик рассказал Илию о том, что Бог решил покарать его и его сыновей. Илия ответил: «Он Господь. Что ему угодно, пусть то он и делает». Илий знал, что он и его сыновья заслужили наказание. Через несколько лет Илий и его сыновья умерли. Самуил вырос, стал взрослым мужчиной, женился, и у него родились дети. Теперь он уже больше не был служителем храма. Бог дал ему новое задание. Самуил стал пророком. Теперь все, что Бог хотел сказать своему народу, он говорил Самуилу, а тот передавал слова Божьи народу. Израильтяне слушали Самуила, они знали, что он – слуга Господа.